Раздел 15. После ужина она настояла на том, чтобы привести все в порядок. Броуди ожидал этого, поскольку понимал, что для Рис очень важно разложить все по своим местам. Наверняка она была склонна к этому всю свою жизнь. Чистый аккуратный домик в Бостоне, опрятная, до блеска вычищенная кухня. Она всегда знала, где находится та или иная чашка, где лежат ключи от машины и где висит любимая голубая блузка. То, что случилось позднее, лишь усилило эту склонность к порядку. Так что теперь она не просто испытывала желание разложить все по своим местам. Ей это было необходимо. Только так она чувствовала себя в относительной безопасности. Что касается его самого, то он считал, что в квартире полный порядок, если мог с первого раза найти нужную пару носков. Ну а пока, чтобы не расстраивать Рис, он помыл посуду и убрал ее в шкаф. Она же быстро собрала в кастрюлю остатки еды, упаковала свои кухонные принадлежности и до блеска отдраила плиту. Она снова начала нервничать, отчего говорила совсем мало, и как бы, между прочим, он явственно ощущал эту нервозность. Казалось, будто она мурашками выступает у нее на коже, пока она моет и отжимает скатерть, а затем вешает ее на раковину для просушки. Теперь, когда трапеза была завершена, а уборка почти подошла к концу, его мысли вновь обратились к приятной перспективе секса. Поначалу он раздумывал, не схватить ли ее в охапку и не оттащить ли наверх, прямо в спальню. Пожалуй, он успел бы раздеть ее до того, как она сообразила бы, что к чему. Так у него было меньше шансов нарваться на открытое сопротивление. И все же, по размышлении, он отдал предпочтение более утонченному подходу. «Не хочешь прогуляться? Например, к озеру?» По лицу ее скользнула тень удивления и одновременно облегчения. «Было бы здорово. Я еще не гуляла по эту сторону озера. На небе не облачко, так что будет светло. Не забудь только накинуть куртку». «Хорошо». Рис направилась в прихожую, чтобы снять с крючка висевшую там куртку. Броуди направился следом за ней. Поскольку к вешалке он потянулся одновременно с Рис, тела их слегка соприкоснулись, она тут же сжалась и осторожно шагнула в сторону, а затем прямиком шагнула к двери. Тревога всколыхнулась в ней и тут же угасла, окутанная прохладным вечерним воздухом. Потрясающе! Она жадно вдыхала аромат сосен и пробуждающейся земли. Я так и не уговорила себя прогуляться вечером к озеру. Всегда найдется сотня причин, по которым я сразу после смены спешу к себе наверх. Думаю, тебе не о чем беспокоиться. В это время года здесь можно встретить только своих. Разумеется, тебе ничего не известно о чокнутом психопате, скрывавшимся на болотах, или о насильнике, случайно заглянувшем в наш город, или о добрейшем учителе математики, который на самом деле является серийным убийцей. И как это я мог о них забыть? Она лишь со вздохом пожала плечами. На прошлой неделе, когда я в очередной раз мучилась без сна, одного из воображаемых маньяков хотела взять вилку. «Ну да. Сначала я подумала про нож, но это было бы уж чересчур. Так что я остановилась на вилке. В итоге я вообще отказалась от прогулки, отдав предпочтение просмотру какого-то старого фильма. Я понимаю, насколько это смехотворно. И почему только ты общаешься со мной? Нервные женщины кажутся мне на редкость сексуальными. Не верю тебе». Рассмеявшись, она тряхнула волосами и бросила взгляд в небо. «Вот это да! Я вижу Млечный Путь. По крайней мере, я думаю, что это он и есть. А вот и медведицы, большая и малая. На этом, собственно, мои познания в астрономии заканчиваются. На меня можешь даже не смотреть. Все, что я вижу, — это кучка звезд и бледный серп луны. Вот как! Поскольку он не взял ее за руку и вообще не был похож на человека, который любит гулять под ручку, Рис сунула ладони в карманы куртки. «Ну так придумай что-нибудь. Это же твоя профессия — сочинять». Броуди задумчиво всмотрелся в переплетение звезд. «Вон одинокий Герман. Или тучный мужчина, стоящий на одной ноге. А там к западу богиня Салли, покровительница поварих». «Говоришь, Салли. А я не знала, что у меня есть своя богиня. Впрочем, мне нравится. Смотри, как красиво она отражается в воде». Звезды плыли по озеру. Тысячи огоньков, мерцающих на поверхности черной чаши. Воздух был полон запахов сосны, воды, земли и травы. «Порой мне так не хватает Бостона, что хоть кричи», — заметила Рис, — «и мне так хочется вернуться туда, снова обрести то, что я потеряла, свою прежнюю жизнь, прежних друзей, свою квартиру с красными стенами и черным обеденным столом». «С красными стенами!» Мне нравились смелые расцветки. Она и сама была тогда смелой, но затем, стоя в таком местечке, как это, я начинаю думать о том, что все позади. Даже если мне удастся похоронить свои переживания, вряд ли я смогу найти там то, что ищу. Сама-то я уже не прежняя. Так какая к черту разница? Твое место там, где ты находишься. А если оно тебе не подходит, ты его просто меняешь и используешь те цвета, которые тебе нравятся. Именно это я сказала себе, когда уезжала из Бостона. Я продала все свои вещи, черный обеденный стол и все остальное. «С прошлым покончено», — сказала я себе. Работы у меня не было, а счета продолжали приходить. Их становилось все больше и больше, но дело было не только в этом. Просто все утратило свой смысл. «Твое право, продавать или не продавать», — заметил Броуди. Все же он невольно подумал о том, насколько нелегко ей было расставаться с прошлым. Слишком больно и слишком грустно. «Ты прав. Как бы то ни было, счета я оплатила, и теперь я здесь». Она шагнула ближе к воде. «Та женщина, которую ты хотел убить, как ее зовут?» «Мэдалайн Брайт. Мэдди». «Мэдди Брайт», — повторила Рис. «Мне нравится. Надеюсь, она не сдастся». «Будем надеяться».